Место, координаты которого неизвестны. Подмосковье, 40 километров от Москвы, 2 февраля 1971 года. Вопросов я не задавал, понимая, что влип по уши. Мои спасители быстро ехали по Москве, не выезжая на основные трассы. Волга ныряла из одного проходного двора в другой, из одного переулка в другой. Судя по скорости, с какой мы ехали ночью, им этот путь приходилось проделывать уже не раз. Свет в салоне был слабым и тусклым, но мне все же удалось разглядеть своих спасителей. Водитель – здоровяк лет 40, мрачный, похожий на кавказца. Рядом с ним на переднем сидении сидел высокий, темноволосый, с небольшими аккуратными усиками, похожий на какого-то киноактера человек лет 35. Именно он и помогал мне подняться. Одеты они оба были как близнецы. Летные куртки черного цвета, черные брюки, головных уборах на обоих не было. Будто почувствовал, что на него смотрят тот, второй с усиками, обернулся и подмигнул мне. Мол, не дрейфь, прорвемся. Как-то сразу стало легче на душе. Тем временем наша «Волга» проехала по какой-то промзоне, свернула в гаражный кооператив, проехала мимо длинного ряда гаражей по узкой дороге, очищенной от снега на удивление хорошо, и выехала в чистое поле через другие, тоже открытые ворота гаражного кооператива. В заснеженном поле была пробита бульдозером дорога. Она шла куда-то далеко, к большой, видневшейся на горизонте трассе. Усатый снова повернулся ко мне. «Вот так вот! И никакого досмотра, никакой ГАИ! Раз, и мы уже в области, скоро доедем!» «А куда?» – осмелился спросить я. «Туда, где море, солнце, пляж круглый год и никаких забот!» – хохотнул водитель, а усатый снова мне подмигнул. Машина тем временем выбралась на какую-то трассу и набрала ход. Честно говоря, сначала я испугался. Мы ехали 20 минут, удаляясь от Москвы, и вдруг водитель на повороте резко повернул руль, и мы на полной скорости съехали в кювет. Я от неожиданности вскрикнул, но водитель остался невозмутимым, и удара я не почувствовал. Машина въехала на какую-то просеку. «Надо сказать, пусть хоть немного почистят», – пробурчал водитель. Усатый только хмыкнул. Отчаянно буксуя, наша «Волга» пробиралась по заснеженной, узкой, извилистой дороге. Водитель старался обращаться с газом как можно нежнее, чтобы не застрять. Тем не менее, пару раз машина все же застревала в снегу, и приходилось выбираться в раскачку вперед-назад. Проселок был узкий, извилистый и содержал немало опасных поворотов. Было такое ощущение, что он ведет к какому-то лесничеству. Наконец, минут через 30, наша машина выбралась к КПП. Выехав на небольшую поляну, водитель и пассажир сразу опустили вниз световые козырьки на машинах. И не зря. Из темноты били лучи двух мощных прожекторов. Их свет после кромешной ночной тьмы резал глаза, заставлял их слезиться. Водитель снизил скорость до 5 км/ч, медленно двинулся вперед. Почти сразу из слепящего света вынырнул мощный шлагбаум. Мы остановились. К машине подошел одетый в зимнюю форму солдат. Его автомат был направлен на нас. Водитель и усатый подали документы солдату. Тот, ловко перехватив автомат, раскрыл их, проверил, вернул владельцам. Потом его пристальный взгляд обежал салон и споткнулся на мне. «А это кто?» Солдат пристально смотрел на меня. «Генерал его ждет. Мне нужно с ним поговорить», — ответил усатый. Солдат кивнул. Усатый вышел из машины, и они скрылись в слепящем свете. Водитель усмехнулся. «Безопасность, она и есть безопасность». Через 5 минут усатый вернулся, почти сразу шлагбаум медленно поднялся вверх. Волга, газанув, поехала дальше. Почти сразу из темноты выплыл силуэт большого темного угловатого здания. Несмотря на ночь, несколько окон в нем светились. Взглянул на здание, усатый хмыкнул. «Не спится генералу». Машина тем временем проехала мимо здания. Я машинально отметил его немаленькие размеры, завернула за угол и остановилась. «Пошли!» Я выбрался из машины. Снег и метель сразу ударили мне в лицо. Холод пробрался под разорванную одежду. Поёжившись, я пошел, стараясь не отставать от усатого. Водитель же остался в машине. Перед входом в здание мы отряхнулись от снега. Усатый толкнул от себя с видимым усилием тяжелую стальную дверь. Там медленно открылась, дав дорогу в теплый тамбур. Вторая такая же дверь открылась на себя. Усатый потянул за ручку, открыл ее, шагнул внутрь и сразу наткнулся на третью стальную дверь. В ней на уровне человеческих рук было окошко. Усатый передал туда красную книжечку, сказал: «Один со мной, генерал ждет». Через пару минут дверь открылась, и человек в форме без погоны знаков различия с автоматом АКМС пристально осмотрел меня, вернул усатому документы. Расписавшись в журнале, усатый взглянул на меня, и мы направились к лестнице. Пока мы поднимались по лестнице, я пытался понять, кому же принадлежит тот объект, на который меня привезли. Все стены были выкрашены в темно-зеленый цвет. Двери были металлические и имели небольшие застекленные поверхности, а маленькие окошечки. Не сразу, но я догадался об их предназначении – бойницы для стрельбы. Дойдя до третьего этажа, усатый достал из кармана связку ключей, выбрал один, вставил в замок, открыл дверь, оглянулся на меня через плечо и пошел дальше. Я последовал за ним. Коридор тоже был выкрашен в темно-зеленый цвет. Двери, обитые каким-то темным материалом, через каждые несколько метров ни на одной из дверей ни таблички с именами, только номера. За все время, пока мы шли, в коридоре нам не попалось навстречу ни единого человека. Свет горел в полнакала. Наконец, у одной из дверей усатый остановился, повернул ручку, и мы вошли в крохотную приемную. Шторы были задернуты, из мебели были только закрытые шкафы, с десяток стульев да стол секретаря с телефоном. Мой проводник нагнулся к телефону, нажал какую-то кнопку. «Зайдите!» Откуда-то сверху прозвучал голос. Голос казался усталым и был чем-то неуловимо знаком. Только вспомнить, кому он принадлежал, я так и не мог. Усатый легонько толкнул меня в спину, указал на дверь. «Иди, тебя ждут!» Глубоко вздохнув, я открыл на себя дверь, отметив, что она явно тяжелее, чем обычные двери. Там оказался крохотный тамбур и еще одна дверь. Открыв ее, я шагнул вперед и оказался в просторном, освещенном лампой с зеленоватым абажуром кабинете. На меня из-за большого стола внимательно смотрел высокий, крепкий, седой человек в генеральской форме. И тут я его вспомнил. «Товарищ генерал!» Растерянно пробормотал я. «Владимир Владимирович!» Сухо сказал генерал. «Присаживайся, герой!» Растерянный с опаской, я сделал несколько шагов, сел за самый дальний от генерала стул у приставного стола. От внимания генерала Горина это не укрылось. «Поближе сядь!» С какой-то иронией в голосе проговорил генерал. «А то по чужим квартирам ночью лазать не боишься, а сесть поближе боишься». Я сел поближе, на самый ближний к его столу стул. Генерал внимательно посмотрел на меня, вздохнул, открыл ящик стола, достал две миниатюрные рюмочки, грамм на 40 каждая. Из внутреннего кармана кителя достал большую плоскую фляжку, отвернул крышку, набулькал в рюмке чайного цвета тягучую жидкость. Аромат коньяка поплыл по кабинету. «Прими для согрева тела и храбрости души!» Рюмку хлопнул залпом. Коньяк прокатился по пищеводу огненным шариком, нервы как-то сразу отпустили. Генерал не торопясь, выпил свою рюмку. «Хорош! Армянские, говорят, еще дореволюционной выдержки!» Пробормотал генерал и вдруг сразу изменился в лице, постражал. «Рассказывай, зачем на ночь глядя из дома пошел? Зачем в чужую квартиру полез?» Проговорил он внимательно, с прищуром глядя на меня. И я на несколько секунд задумался и пришел к выводу, что скрывать все равно смысла нет. «Я ушел из дома», — твердо сказал я. Генерал улыбнулся. «Интересно. И куда же вы ушли, молодой человек? В квартиру чужую, опечатанную, полезли, чтобы на улице не ночевать? Я там должен был кое-что найти», — неуверенно сказал я. «И я даже предполагаю, что именно», — перебил меня генерал. «Только то, что ты хочешь найти, ищут еще очень много людей. В чем ты сегодня и убедился? Не страшно?» «Нет», — с вызовом ответил я. «И ты все еще хочешь это найти?» «Да», — твердо сказал я. Генерал на минуту задумался. «А зачем?» «Ну, для того... Я думаю, что это поможет раскрыть убийство». Генерал помрачнел, закрыл глаза. «Ты веришь в судьбу?» — внезапно спросил он меня. «Нет», — неуверенно сказал я. «И напрасно», — сказал генерал Горин. «Впрочем, тебе простительно, ты еще очень молод». «А вот я верю, судьба меня для чего-то хранила».